Если терпение возрастает в душах наших, это признак, что прияли мы втайне благодать утешения. Когда душа упоена радостью надежды своей и весельем Божьим, тогда тело не чувствует скорбей, хотя и немощно. Тогда оно бывает в силах подъять сугубую тяготу, не являя скудения в силах. Так бывает, когда душа входит в оную духовную радость. Если сохранишь язык свой, и от Бога дастся тебе благодать сердечного умиления, чтобы в нем увидеть тебе душу свою и им войти в духовную радость. В какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, в такой сердце его приемлет дерзновение в молитве его, и в какой мере человек развлечен многим, в такой лишается помощи Божией. Первая мысль, которая по Божию человеколюбию входит в человека и руководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль об исходе сего естества. За сим помыслом, естественно, следует пренебрежение к миру, и этим начинается в человеке всякое доброе движение, ведущее его к жизни. Это же и божественная сила, сопутствующая человеку, полагает в основании, когда хочет обнаружить в нем жизнь. И если человек эту сказанную нами мысль не угасит в себе житейскими заботами и суесловием, но будет возвращать ее в безмолвие и остановится на ней созерцанием и займется ею, то она поведет его к глубокому созерцанию, которого никто не в состоянии изобразить словом. Сатана ненавидит сей помысел и всеми силами нападает, чтобы истребить его в человеке. И если бы можно было, отдал бы ему царство целого мира, только бы развлечением изгладить в уме человека таковой помысел. Ибо знает коварный, что если помысел сей пребывает в человеке, то ум его состоит уже не на этой земле обольщения, и козни его к человеку не приближаются. Другое после сего бывает делание, когда человек хорошо проходит добрую жизнь и приблизится ко вкушению созерцания и делания его, когда свыше примет он благодать вкусить сладость духовного ведения. Начало сего делания состоит в следующем. Предварительно удостоверяется человек в промышлении Божьем о человеке, просвещается любовью своей к Творцу и удивляется вместе и устроению существ разумных и великому о них попечению Божию. С сего начинается в нем сладость божественная и воспламенение любви к Богу, возгорающейся в сердце и попаляющей душевные и телесные страсти. Любовь сия при сильной рачительности и доброй совести начинает потом воспламеняться вдруг, и человек упоивается ею, как вином, и сердце его отводится в плен к Богу. Затем, в какой мере человек старается о добром житии, о хранении себя, о том, чтобы проводить время в чтении и в молитвах, в такое же утверждается и упрочивается в нем сила сия. Не будем смущаться, когда бываем в омрачении. Разумею же то особенное омрачение, в котором иное время душа томится и бывает как бы среди волн, и читает ли человек Писание или совершает службу во всяком деле, за какое не примется омрачение у него за омрачением. Таковое оставляет дело и часто не попускается ему даже приблизиться к оному. Этот час исполнен отчаяния и страха. Надежда на Бога и утешение веры в Него совершенно отмещутся душой, и вся она всецело исполняется сомнения и страха. Но Бог не оставляет души в таком состоянии надолго, но вскоре творит и избытие. А я замечу тебе и дам совет. Если не имеешь силы совладеть собою и пасть на лице свое в молитве, то облеки голову свою мантией и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения, но не выходи из кельи. Всему искушению подвергаются наипаче желающие проводить жизнь умственную и в шествии своем, ищущие утешение веры. Поэтому всего более мучит и утомляет их этот час колебанием ума, следует же за сим часто хула, а иногда приходит на человека сомнение в воскресении и иное нечто, о чем не должно нам говорить. Занимающиеся делами телесными совершенно свободны от всех искушений. На них приходит иное уныние, известно всякому, которое в образе действия своего отлично от сих и подобных им искушений. Блажен, кто претерпит это, не выходя за дверь. Впрочем, не в один час оканчивается борьба сия, и благодать не вдруг приходит снова и вселяется в душе, но постепенно. И одно сменяется другим, временем искушения и временем утешения. Человек, ревнитель не по разуму, никогда не приходит в мир ума, а чуждый мира чужд и радости. Если мир ума называется совершенным здравием, а ревность не по уму противна миру, то значит уже, что тяжкой болезнью страждет тот, в ком есть лукавая ревность. Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах телесных явных, заменяет собой все сии телесные дела. Дела телесные без печали ума — то же, что тело неодушевленное. Кто скорбит сердцем и дает свободу чувствам своим, тот подобен человеку, который страждет телесно и у которого уста отверсты для всякой вредной ему снеди, или тому, у которого есть единородный сын и который мало-помалу заколает его собственными руками. Целомудрие и беседа с женщиной — то же, что львица с овцой в одном доме. Дела без милосердия пред Богом — то же, что человек, который заколает сына в присутствии отца его. Что горсть песку, брошенная в море, то же грехопадение всякой плоти в сравнении с Божьим промыслом и Божьей милостью. И как обильный водой источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками тварей. Быть злопамятным и молиться — значит то же, что сеять на море и ждать жатвы. Как пламени огня нельзя не восходить вверх, так молитвам милосердных восходить на небо. Каково течение воды на покатом месте, такова сила раздражительности, когда она найдет себе доступ в сердце наше. Бывает смирение по страху Божию, бывает из любви к Богу и бывает по радости. Смиренного по страху Божию сопровождает во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушение сердца. Собрание милосердных возлюблено Богом, как собор серафимов. Драгоценно пред Богом тело целомудренное, паче чистой жертвы. Сии две добродетели смирения и целомудрия уготовляют в душе для Святой Троицы обручальный залог. Наблюдай за чревом, но не как за зрением, потому что домашняя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть остановлены без приведения тела в доброе и чинное состояние. Бойся привычек более, чем врагов. Питающий в себе привычку — то же, что человек, дающий пищу огню. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз ты найдешь ее слабой. А если однажды исполнишь ее волю, то и во второй раз найдешь ее нападающей на тебя с гораздо большей силой. Кто любит смех и любит выставлять себя на показ людям, тому не будь другом, иначе он научит тебя привычке предаваться расслаблению. Когда начинает кто при тебе пересуждать брата своего, потупь лице свое. Как скоро сделаешь это, и пред Богом, и пред Ним окажешься осторожным. Если даешь то нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет деяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда же сделаешь это, тогда твоя ласковость будет в уме его дороже и такого даяния твоего, которое превышало бы даже потребности его. Во всех делах твоих да предваряет у тебя телесное целомудрие и чистота совести, ибо без них суетно пред Богом всякое дело. Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи. Судиться не христианского жития дело, об этом нет и намека в учении Христовом. Веселись с веселящимися и плачь с плачущими, ибо это признак чистоты. С больными болезнуй, с грешными проливай слезы, с кающимися радуйся. Будь дружен со всеми людьми, а мысли же своей пребывай один. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распростри одежду твою над падающим и покрой его. Знай, что для того нам и надобно не выходить из дверей келии, чтобы не знать худых дел человеческих. И тогда в неведении ума своего во всех увидим людей святых и добрых. Если не можешь потрудиться телом, поскорби хотя бы мысленно. Если не можешь поститься в продолжении 2 дней, постись, по крайней мере, до вечера. Если же не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если ты не миротворец, то не будь хотя любителем мятежа. Если ты не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступить с ним в общение. Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других, то Бог от руки твоей взыщет души жигом и огнем твоим. И если не ты ввергаешь огонь, но соглашаешься с повергающим и услаждаешься тем, то на суде будешь в числе сообщников его. На всех путях, какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Сердце не умиряется от труда и преткновений, пока не придет в него надежда и не умиротворит его, и не прольет в него радости. О ней-то и изрекли достопоклоняемые уста: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Свет ума порождает веру, вера порождает утешение надежды, надежда же подкрепляет сердце.